Глава вторая. Мария. Туристы с Земли, впервые посещающие Марс, прибывали в отдельный терминал. Там нас всех ждал таможенный контроль и небольшая образовательная лекция. Обо всем этом нам сообщили уже на корабле. «Климатические условия Марса отличаются от Земли», — вещала улыбчивая стюардесса, когда до посадки оставалось менее часа. Землян на борту было не так уж и много, всего пару десятков человек. Публика разношерстная и сама по себе интересная. Пожилая пара старательно делала вид, что внимательно слушает инструктаж. Получалось это у них из рук вон плохо. Пожилой господин то и дело шептал на ушко спутницы какие-то глупости. Женщина смущенно хихикала и отводила в сторону глаза. Стюардесса в голубом форменном костюме иногда повышала голос, пытаясь привлечь к себе внимание. Получалось тоже не очень хорошо. Еще несколько пар путешествовали с детьми. Не уверена, что карапузам была интересна эта поездка. Но кто ж сможет остановить родителей, жаждущих приключений? Правильно, никто. В этой всей истории меня огорчало только то, что один из активных карапузов сидел прямо за моей спиной и методично пинал ножкой спинку кресла. За время полета, казалось, на моей спине должен был появиться синяк размером с детскую ножку. Молодая мама при этом никак на это не реагировала. Кажется, это такая тактика воспитания детей. Стюардесса с сочувствием посмотрела в мою сторону. К сожалению, правила межпланетной авиации запрещали смену мест. Мотивировали это тем, что в случае аварии каждое кресло автоматически трансформировалось в аварийную капсулу и давало пассажиру до 3 суток на спасение. «По прибытию в космопорт вам расскажут о правилах поведения в городе, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций». «Каких ситуаций?» — переспросила молоденькая девушка с заднего ряда. Она летела вместе с 2 подругами. Ходили слухи, что девушки зачастую собираются группами, чтобы немного удешевить путешествие. Снимают 1 номер на 3, делят стоимость такси и прочие расходы. Марс — не самое дешевое туристическое направление. Я сама смогла себе позволить такую дорогую поездку только потому, что решила потратить деньги, которые откладывала на свадебное платье. Точнее, на платье мечты. Пышная юбка, вышитый золотой нитью лиф, шлейф, как у принцессы. Это же 1 раз и на всю жизнь. По крайней мере, до недавнего времени я так думала. Потом платье стало неактуальным. А вот путешествие, наоборот, заиграло другими красками. «На Марсе периодически случаются песчаные бури», — пояснила стюардесса. «Сейчас в больших городах устанавливаются специальные защитные купола. Но технология экспериментальная, поэтому правила поведения во время стихийного бедствия по-прежнему действуют». «А если мы пострадаем, кто будет возмещать ущерб?» — оживился отец малыша, сидящего за мной. Спор о том, кто и что будет возмещать, я благополучно пропустила мимо ушей, потому что и так прекрасно знала, что страховая компания всеми правдами и неправдами будет стараться увильнуть от этой выплаты. А лечение после встречи с горячими марсианскими песками стоило очень дорого, поэтому к запланированным расходам я добавила и местную страховку. Услугу можно было приобрести опционально, после прохождения таможенного контроля. Заявку на выдачу полиса отправила заранее, еще несколько дней назад. Остаток полета посвятила планированию предстоящего отпуска. Путешественник из меня был не очень. Мне никогда не хватало смелости пустить все на самотек. Даже поездки по родной планете предпочитала тщательно продумывать. Маршруты, остановки, места, где можно было перекусить или пополнить запасы провизии. А еще я всегда знала региональные законы, правила и особенности культуры. Это позволяло избежать неловких ситуаций. С путешествием на Марс такого тщательного планирования не получилось. Во многом из-за того, что на Земле пока не существовало путеводителей по планете, отзывов в глобальной сети было непростительно мало, и вообще вся информация была крайне противоречивой. Например, гостиницу пришлось выбирать, опираясь на интуицию. Хотя, стоит признать, по земным меркам, все предлагаемые варианты, даже бюджетного сегмента, если на этой планете вообще таковой имелся, выглядели более чем достойно. Что же касалось экскурсий и развлекательных программ, то все туристические агентства предлагали плюс-минус схожее меню. Огненные долины, ужин в горах, несколько военных музеев, парки аттракционов и бесконечный шопинг. Это туристическое меню было одобрено местным правительством и внесено в рамки стандартной страховой программы. Все эти места считались достаточно интересными и максимально безопасными для туристов. Стандартная программа меня не интересовала. По большому счету, она мало чем отличалась от всего того, что предлагали другие планеты своим гостям. Мне же хотелось посмотреть, как живут реальные люди, точнее, марсиане. Что едят, как проводят время, чем живут. Было интересно понять, есть ли хоть какая-то доля правды в тех легендах, которые мы о них слышали. Сейчас я ощущала себя кем-то вроде первооткрывателя, исследователя на пути к величайшему открытию. Это чувство будоражило. В таком вот приподнятом настроении я и выходила в спецтерминал. Даже плаксивые детки, за которыми пришлось встать в очередь, не могли испортить это настроение. Кстати, о детках. Первое, что подметил мой пытливый мозг, это специфическое отношение к детям. Не знаю, влиял ли на это пол ребенка. По какой-то невероятной случайности девочек младше 20 лет на борту не оказалось. Но на капризы карапузов персонал терминала никак не реагировал. А еще я заметила, что здесь работали только мужчины, и все они были как на подбор красивы. Как будто их выбирали не для работы в космопорте, а для съемок в модном журнале. Даже типичные расовые признаки, такие как красный оттенок кожи, замысловатые косы и непривычных оттенков глаза, не портили общее впечатление. Всего в терминале находилось 5 служащих. 2 осуществляли процедуру таможенного контроля. 3 исполняли роль охраны. Мне так показалось. Они никак на нас не реагировали. Лишь на пару секунд почувствовал на себе сканирующий взгляд одного из служащих. «Неужели у них нет отдельной очереди для родителей с детьми?» — сетовала молодая девушка, пытаясь успокоить раскапризничавшегося малыша. Ее супруг в это время усиленно делал вид, что не замечает происходящего вокруг. Ни недовольства сына, ни того, как устала супруга. Девушка уже 5 минут пыталась что-то достать из детской сумки. Ничего не получалось. Ребенок извивался, кричал громче, вызывал раздражение у присутствующих. Вот тут ко мне в голову закралась предательская мысль о том, что, может быть, и хорошо, что я пока не испытала на себе прелести законного супружества и материнства. «Давайте помогу», — не выдержала я. «Правда?» Я кивнула и моментально получила в руки 5 кг счастья. Не своего, правда. Малыш мгновенно затих. Да, почему-то все дети так на меня реагировали. Моментально успокаивались и засыпали. Юлька говорила, что мне нужно было идти не в инженеры, а в воспитатели. Может, подруга была и права. Ребенок тяжело выдохнул, прижался пухлой щёчкой к голой ключице и удовлетворенно засопел. «Невероятно», — выдохнула измученная мать. «А можно...» Все нормально», — кивнула на невысказанную просьбу. «Я пока подержу». «Спасибо». Кажется, вместе с ней выдохнули и все присутствующие в терминале люди. Правда, ненадолго. Показывать характер малыш начал сразу, как только попал в руки к отцу. Ротмир Рамус. Для пассажирских шаттлов с Земли был построен отдельный терминал. Сегодня туристы с этой зеленой планеты посещали Марс неохотно. Направление для туристического бизнеса не самое бюджетное. И земляне пока не спешили тратить свои кровные на посещение огненной планеты. Пока сюда летели только самые любопытные или отчаянные. Развитие туристического направления не слишком интересовало правительство Марса. Оно было скорее побочным продуктом политических соглашений, дополнительным источником финансов. Больше ВМС интересовало сотрудничество в плане экспорта и импорта полезных ископаемых. Ни для кого не было секретом, что некоторые минералы можно было добыть только там и нигде больше. Перекупать полезные ископаемые через посредников было невыгодно, поэтому ВМС решил попробовать с планеты напрямую. Нельзя было сказать, что сотрудничество складывалось легко. Обе стороны так или иначе пытались получить максимальную выгоду с минимальными затратами. Дело обычное, но слишком утомительное для обеих сторон. Переговоры всегда шли со скрипом, идти на компромисс никто не хотел. В лучшем случае рабочая встреча приносила половину того результата, на который рассчитывали изначально. Но, тем не менее, даже этот результат был выгоден обеим сторонам. После такой командировки возвращался на родину Ротмир Рамус. Лорд Малого Совета Марса был зол, как и все члены делегации Марса. В этот раз ему нужно было провести переговоры с неким господином Стольным, но тот упорно отказывался в эти переговоры вступать. Ни правительство, ни перспективы выгодных контрактов на решение загадочного бизнесмена не влияли. Единственное, о чем Ротмир сумел договориться, была встреча через 1/2 года. «Почему совет вообще вцепился в этот сезам?» — спросил Рабби. «Спроси об этом у Касима», — рыкнул Ротмер на друга. Нашел смертника. К счастью, Рабби умел контролировать свои эмоции. В противном случае эти двое уже не раз бы сошлись на арене. «Что будешь делать?» «Ничего. Напишу отчет, и через 6 месяцев снова слетаю на эту чертову планету. Благо, что хотя бы с женщинами у них все хорошо». «Какие планы на вечер?» «Никаких», — пожал плечами Ротмер. «Может, клуб?» В этот момент до его слуха донесся странный звук, напоминающий стук каблуков. Ротмер оглянулся. Никого, кроме Рабби и 2 дипломатов, рядом не было. Тем не менее, почему-то этот звук заставил его волноваться. «Клуб — отличная идея», — одобрил Рабби, не обращая внимания на растерянное лицо друга.